Серк Усов. Попаданцы. Мир Талария. Книга первая. Глава первая. 56 дней плавания через Алернийский океан остались позади. И караван из 8 больших торговых судов бросил якорь в главном порту Черного Церна, меньшего из 2 островов у юго-восточного берега Торпеции, самого заселенного материка. На острова уже вернулась власть Хадона, встретившие корабли-таможенники вновь красовались в форме зелено-красных цветов божественной Агнии. И Лешек похвалил себя, что предпочел просто оплатить путешествие, а не воспользовался золотой пайдзой. Сейчас бы кто-нибудь из растинских морских офицеров обязательно проболтался портовой страже, что с ними из Алернии возвращается доверенное лицо императора Олега. Пайдзя лишь давала огромные полномочия по отношению ко всем подданным Псковской империи, но она никого не могла заставить держать язык за зубами, тем более моряков, отдыхающих в таверне после долгого плавания. Незачем ходомцам знать об интересе Пскова к другому материку, да и гражданам Растина, торговой республики, недавно сокрушенной императором Олегом и включенной в состав его государства, тоже не стоило знать, что под личиной Леша, представителя одной из венорских торговых компаний, скрывается граф Лешек Ренеров, начальник личной службы безопасности псковского императора, его близкий соратник, исполнитель самых деликатных и тайных поручений государя, генерал, кавалер орденов Сфорца и за заслуги перед империей. Растинцы мало того, что могли разболтать про графа Ренерва, но сама их лояльность новому государству внушала сомнения. Лешек это понял по обрывкам разговоров между членами судовой команды. Зря император оставил этим хитрозадым торгашам их прежнюю форму правления и все республиканские гражданские права, подчинив себе лишь политическую, военную и частично таможенную сферу. Никакой благодарности коллегу за столь щадящее отношение к побежденным хитрые и заносчивые торгаши не испытывали. Впрочем, Лешек давно привык к тому, что даже самые, казалось бы, абсурдные решения шефа давали неожиданно прекрасный результат. Государь новой империи континента вообще был удивительным человеком. Кто Олег такой и откуда он появился, в точности не знали даже его самые близкие друзья. Догадки, конечно, каждый из них имел, вот только подтвердить или опровергнуть их было некому. Император вопросы на этот счет просто игнорировал. У графа Ренерва тоже имелось мнение по поводу своего шефа, но он его держал при себе. Лешику вполне достаточно было того, что благодаря Олегу он обрел смысл жизни и интерес к ней. Почти вечное здоровье и молодость, титул уже не первый в его карьере и даже самую прекрасную девушку в жены. Младший сын в семье обедневших дворян, промышлявший бритерством и выполнением всяких скользких поручений венорских аристократов, даже и мечтать не мог о тех подарках судьбы, которые преподнесли ему 7 8 лет назад, сведя с по-настоящему великим человеком. Будучи по характеру не очень добрым, эгоистически расчетливым, скептическим и самолюбивым, однажды Лешек с удивлением понял про себя, что при необходимости готов ради своего императора отдать жизнь. Леш позвала Прилла мужа, стоявшего на палубе возле борта. Графиня Ренеров даже в чрезмерно олиповатом платье купчихи выглядела очаровательно. «Капитан не сказал, сколько мы простоим в порту?» Из их комфортной каюты, обошедшейся в полновесных 400 лигров, Она вышла в сопровождении Салании, молодой служанки, купленной во Вьеже перед самым отплытием. Прежняя личная рабыня надоела Прилли своей бестолковостью и могла по возвращении на родину наболтать что-нибудь лишнего, кому не следует. «Не меньше 3 дней, малыш!» Лешик обнял любимую супругу и прижал к себе. «Надо привести в порядок корабли после долгого пути по океану, пополнить припасы и продать небольшую часть алернийских товаров. Те же вьежские кружева здесь стоят не меньше, чем в Хадоне или Растине. Я договорился с суперкарго, что нас с тобой захватят уже со следующим шлюпом. Иди переоденься в брючный костюм. В портовом городе, сама знаешь, в таком платье не походишь. Подол весь в грязи будет». Солнце еще не достигло зенита, когда на второй рейс портового шлюпа погрузились граф и графиня Ренеров со служанкой. Салания была с покрасневшими от слез глазами. Видимо, она опять хозяйке чем-то не угодила, или сказывалось раздражение, которое иногда накатывало на Прилу из-за усталости от долгого плавания. Супруга Лешика, бывшая компаньонка, а, проще говоря, бедная приживалка при Клемении, глаторской принцессе, ставшей венорской королевой, часто мечтала о путешествиях. Когда же ее мечта осуществилась, оказалось, что это дело не только интересное, но и утомительное. И в этом прав был шеф, когда однажды со своей обычной загадочной улыбкой говорил своей сестре, королеве Саарона: «Бойся своих желаний, Уля, они имеют свойство сбываться». Присутствовавшие тогда друзья и соратники императора посмеялись над его шуткой, только вот Лешик теперь понимал, что государь-то говорил серьезно. «Фу, как от них несет!» Прила поморщилась, когда, спустившись по трапу, оказалась в объятиях принявшего ее супруга и учуяла своим носиком запах, идущий от прикованных к веслам кандальников. «Все же госпожа Тень мудрая!» На Алернии посланцы императора Олега оказались под плотной опекой людей той, кому они были отправлены. В чем-то такое внимание оказалось неудобным. При сопровождающих много не поспрашиваешь. Зато помимо безопасности, Лешик и Прила во время своих путешествий по континенту получили высокий уровень комфорта. Госпожа Викка, подлинная хозяйка своего ордена Тени, обладавшая магией такой же невиданной мощи, как и у императора Олега, распорядилась создать наилучшие условия для своих гостей. Что уж там было написано в послании, которое граф Ренеров доставил от своего шефа великой магини Тень, никому не известно. Лешик не был бы самим собой, если бы не попытался узнать его содержимое, вот только оно оказалось написано на совсем незнакомом языке, да еще странными буквами и символами. Адресат же легко прочла письмо, после чего Лешик и Прила весь год своего пребывания на континенте неограниченно пользовались всем, что им мог предоставить могущественный орден, распространивший свое огромное влияние на Алернию. Император был прав и в том, что ко всему хорошему быстро привыкаешь. На кораблях флота «Магини Тень» сидевшие за веслами кандальники всегда были полностью обриты и одеты в поношенные, но выстиранные одежды, и при них обязательно имелась пара рабов с погаными ведрами, так что и нужду гребцы справляли не под себя. Графскую чету Ренеров это удивило. Однако вскоре они заметили отсутствие давно привычной вони, присущей грибным судам государств Торпеции, и высоко оценили, особенно Прилла. «Госпожа Вика не мудрее нашего шефа», — заступился за своего благодетеля Лешик, когда шлюп отчалил от борта любимой Гетты, их каравеллы. «Просто он более прагматичными делами занят. Орден и десятой доли подобного тому, что создано нашим императором, не имеет. Зато у тени многое другое есть. Тебе ведь так и не удалось ничего выяснить, чем занимается магистр магии Эрна. Тебе с ней даже поговорить те двое дворян, Фелис и Никар, кажется, не позволили. Только представили, и все. Ну, кое-что мне все-таки выяснить и про то комтурство удалось, но... Посланник псковского императора резко прекратил беседу с супругой, заметив, что надсмотрщик за гребцами попытался прислушаться к тихому разговору пассажиров. Знать о том, зачем прославленный, могущественный маг-император Олег посылал на другой континент одного из своих ближайших доверенных людей, не должны были даже многие высшие сановники Пскова и уж тем более погонщик рабов на окраине Торпеции. «С вас 15 солигров!» — подошел к Лешику капитан их десятивесельного суденышка. «Лучше ходонскими. Если другими, то на треть больше». «Разве за служанку мы должны платить столько же, сколько и за себя?» — возмутилась Прилла. Потомственная дворянка хорошо вошла в роль прижимистой торговки. Капитан сказал, что по 5 солигров с человека, а рабыня разве тоже считается? Цернец с насмешкой посмотрел на пассажирку. «Не с человека, а с тела. А уж королю оно принадлежит или слуге, живое или мертвое. Мне все равно. Я вес перевожу, а не сословие». «Вот возьми, капитан». Псковский генерал протянул 2 медные монеты сааронской чеканки номиналом по 10 солигров. Ходонских, увы, нет. До причала шлюп довез пассажиров менее чем за четверть гонга или склянок, поправил себя Лешик. И на Алернии, и на Торпеции время отбивалось бронзовыми цилиндрами созданий городских ратуш или поселковых управ, где специальные служки круглосуточно отслеживали его по положению светил и песочным часам. Однако при однотипном звуке ударов о металл на разных континентах время обозначали по-разному, на Торпеции — склянками. Кроме псковских аристократов, на берег вышли 3 растинских торговцев, жена и сын одного из них, а также 4 путешественников с «Огонька», в кавычках, однотипного с любимой геттой корабля-каравана. «Ты уже знаешь, где остановишься?» — спросил знакомый торговец из соседней дорогой каюты. «Рекомендую звезду Церна». «Спасибо, Жотнер», — поблагодарил Лешик. «Пожалуй, я воспользуюсь твоим советом». «Тебе в банк не нужно, а то пошли с нами на ростовщическую. Мы потом в звезду оттуда. Покажу дорогу». Сосед Лешика по каютам был хорошим мужиком, но невыносимым. Его неуемная болтливость и постоянное стремление навязать беседу достали генерала имперской безопасности намного хуже океанской качки. «Нужно, но я туда лишь завтра собираюсь», — подавив раздражение, ответил Лешик. «Сегодня мы хотим помыться, наконец-то, в нормальных термах и отдохнуть. Не терпится уже». Он посмотрел на жену, которая явно нравилась Жотнеру и была еще одной причиной, почему растенец пристал к соседям, выражаясь словами государя, как банный лист к заднице. «А проводники вон стоят», — граф кивнул на ряды носилок, портшезов и паланкинов различной вместимости. В портовых городах бедняки часто брались за работу, больше подобающую рабам. Лешик быстро сговорился с 4 носильщиков, отцом семейства и 3 сыновьями, хозяевами пошарпанного, но крепкого портшеза, и Прилла быстро забралась внутрь этого транспорта. Сам граф вместе с Соланией пошел следом. Черный Церн, столица одноименного острова, был одним из 4 основных мест, где бросали якоря корабли, как осуществлявшие трансконтинентальные походы, так и плавающие вокруг Торпеции. 3 других таких востребованных гавани находились на Белом Церне, острове чуть севернее. Граф Ринеров насчитал на рейде и в порту Цернской гавани свыше 5 десятков вымпелов. Размерами город во много раз уступал Растину, но за счет гостей выглядел не менее многолюдным. По петлявшим улочкам приходилось протискиваться сквозь толпы народа, стараясь не зацепить какой-нибудь торговый лоток или прилавок с товаром, не вляпаться в лужу, грязь, навоз или что-то более неприятное и, главное, сильно не задеть попадавшихся на пути дворян. Граф Ориняров отлично владел мечом с самой ранней юности, спасибо отцу, но еще более сильные боевые навыки Лешек получил от своего шефа, перенимая у него умения ассасинов. Так Олег эти приемы называл. Часто, тренируя их с самим императором или его ниндзя, элитными воинами, служившими в разведке генерала Агрия или контрразведке генерала Нечая, а также составлявшими костяк офицерского корпуса егерей. Немало выпускников школы ниндзя имелось и в службе имперской безопасности, так что ее главе сами семеро велели постоянно поддерживать полученные навыки ассасинов на высоком уровне. При возникновении конфликта Лешек легко мог разделаться сразу с несколькими дворянами, не запыхавшись. Вот только он сейчас числился простым торговцем, и даже на поясе у графа висел не меч, а длинный кинжал. Поэтому приходилось бывшему бритеру быть учтивым и по отношению к самым наглым, заносчивым представителям благородного сословия. «Эй!» — окликнул он носильщиков, когда перед его ногами появилась вонючая жижа, разлившаяся во всю ширину проулка. «А по суше дорогу выбрать никак не можно было». «Далеко пришлось бы обходиться с мешком», — ответил старший из братьев-носильщиков. Четверка владельцев портшеза в своих деревянных башмаках на голых до колен ногах, не задерживаясь, пронесла прилу через грязную лужу. Граф Ринеров посмотрел на свои полусапоги из телячьей кожи, затем на ботинки Салании, вздохнул и двинулся следом, издавая под ногами при каждом шаге чавкающие звуки, как и рабыня его супруги. В этот момент Лешек остро ощутил тоску по ставшему ему родным Пскову, столице, построенной Олегом с помощью своей сестры королевы Саарона Ули. Их немыслимая магическая мощь, удивительные архитектурные идеи императора позволили создать настоящее чудо — великий город с высокими стенами и башнями из магического мрамора, красивые дворцы, присутственные здания, особняки императорских соратников и друзей, широкие проспекты и прямые улицы, утопающие в зелени аллеи и парки, театр, стадион Лужники и маршруты рельсовой конки, одетые в мрамор, набережные Псты и мосты через нее. Псков был прекрасен и комфортен. Канализация, водопровод и чистота вокруг, которую круглосуточно поддерживали команды городских коммунальных рабов, делали жизнь в нем необычайно привлекательной. Нет, ни на Торпеции, ни на Алернии, ни на других материках такого города, что мог бы хоть чуть-чуть сравниться с творением Олега. Путешествие для графа и графини Ринеров не было скучным, но тоска по Пскову нарастала с каждым днем, и сейчас Лешек порадовался, что его возвращение домой уже совсем не за горами. «Это здесь», — угрюмо сообщил, очевидно, заметно уставший глава семейства носильщиков, когда портшес был опущен на землю перед ступенями входа в трактир. «Можешь еще нам пару солигров накинуть?» «Накинул бы и больше», — ухмыльнулся Лешек, помогая супруге выйти из носилок. «Но ты на сапоги мои посмотри и скажи, за что я должен заплатить свыше оговоренного». Звезда Церна оказалась вполне приличным заведением, хотя генералу имперской безопасности часто доводилось видать и намного лучшее. Графская чета хоть и выдавала себя за торговцев, но за состоятельных, а потому смогла себе позволить просторный номер с окнами на улицу. Желание наблюдать хозяйственную суматоху на внутреннем дворе и часто слышать крики наказываемой прислуги ни у самого Лешика, ни у его супруги не было. В комнате имелась такая широкая, мягкая двуспальная кровать, по какой оба за 50 с лишним дней плавания в тесной каюте успели соскучиться. Это служанке было все равно, что на корабле, что на суше ей предстояло спать на полу, зато в трактире не качает. «Ты тоже с нами в мыльню идешь, Соланья», — сказал Лешик, вернувшись в номер от хозяина заведения, рассчитавшись сразу за 3 дня вперед. «Собираемся, хоть нормально помоемся. Надоела уже эта корабельная бочка». Местная баня оказалась хоть и требующей ремонта, однако вполне приятной, и ее точно не сравнить с тем ужасом, который император построил для личных нужд в самом дальнем углу дворцового парка возле маленького искусственного пруда. Шеф мылся там один. И лишь изредка ему компанию составлял во время своих приездов в Псков маршал Чек, нынешний король Тарка, который вместе со своей супругой, королевой Гортензией, являлись, пожалуй, самыми близкими Олегу друзьями. Если, конечно, не считать императорскую сестру Улю. На свою беду Лешик, однажды проявив любопытство, отправился с шефом и королем Тарка в ту баню и едва ушел оттуда живым. После густого пара, невыносимого жара и хлестаний пучком березовых прутьев с листьями он даже хотел попросить своего государя об абсолютном исцелении, магическом заклинании, способном мгновенно воскресить почти уже труп. Не говоря про подвергнутого жестоким истязаниям начальника имперской безопасности. Олег и его сестра были единственными в Таларее, кто имели такую мощную целительскую магию, как когда-то считал граф Рейнеров, пока не познакомился с Виккой, магиней Тень. «Белье пусть дура наша постирает или отдадим трактирным прачкам?» — спросила раскрасневшаяся Прилла, отвесив легкий подзатыльник служанке. Утомившиеся от долгого пути граф и графиня позволили себе провести в мыльне больше часа времени. «У нас сколько денег при себе осталось?» «У меня в кошельке 11 лигров». Лешик не спеша надевал на себя свежие сменные нательные кальсоны и рубаху. «Так что выдай Солании и своих. Не обеднеем от 10 солигров. К тому же я завтра с самого утра в отделение Венорского банка схожу. Оно уже более полугода здесь работает. Вексель абонирую». Отправив служанку с ворохом грязной одежды в прачечную и выделив ей дополнительные монеты на посещение черного зала, Лешик с Прилой, не заходя в свой номер, прошли сразу в едальню. «Леш, Прила, мы здесь!» — помахал рукой от стола возле дальнего окна болтун Жотнер. «Идите к нам!» Он и их попутчики с любимой Гетты уже разместились на лавках и успели сделать заказ. «Сейчас все мозги вынесет», — буркнул генерал безопасности слова, однажды услышанные от шефа, сказанные тем в адрес графа Армина, имперского министра финансов. «Да ладно тебе», — толкнула Прила мужа в бок. «Толстячок очень милый и вежливый. Я даже передумала по прибытии в Растин организовать ему неприятности. Пошли».